Глава 24. Догадка. Костя резко сел. Он задыхался. Сердце колотилось под самым горлом, мешая легким наполняться воздухом. Перед внутренним взором стоял образ темной ямы посреди влажной, пряно пахнущей земли, и темнота в комнате нисколечко не помогала Косте успокоиться. Он сжал пальцами одеяло, твердя про себя, что он на кровати, в комнате, в общежитии, в 39-м лицее, и что он Костя, а не какой-то непонятный мужчина, закапывающий сундучок с печатью Кощея посреди леса, недалеко от озера. «Барин?» Донеслось до него, как из-под воды. Костя медленно перевел взгляд на вопросительно мигающий самоцвет, но думать мог только об увиденном сне. Но правда ли это был сон? Потому что он не расслаивался, как старая тряпка, прямо в пальцах, не растворялся в воздухе, оставляя после себя невнятные образы, а засел в памяти, как ясное, пережитое наяву воспоминание. Сквозь гул в ушах Костя различил приближающиеся голоса. Щелкнул замок, и дверь в комнату отворилась, впуская внутрь косую полосу света из коридора. «Я же говорил, что он спит!» Услышал он сердитое шипение Никиты и повернулся на звук. В дверной проем, оттеснив раздраженно пыхтящего соловья-разбойника, заглянула Жанна. Разглядев сидящего на кровати Костю, она довольно просияла и, пошарив рукой по стене, включила потолочную лампу. «Жанна!» Зажмурившись от яркого света, услышал Костя осуждающий вскрик Кати. «Да он не спит!» Громко отозвалась жар-птица, в припрыжку устремляясь на его половину комнаты. «Костян, надо поговорить. Я все понимаю, ты не хочешь рисковать родителями и бабушкой, но подумай хорошенько, ты так 100% их не найдешь и ничем им не поможешь, если будешь сидеть без дела и ждать у моря погоды. Нужно действовать самим, нужно найти эту печать Кощея, где бы она ни была». «Я знаю, где она». Услышал будто со стороны Костя, и у него ушла секунда, чтобы сообразить, что он сам это произнес. «Что?» — опешила Жанна. Никита торопливо захлопнул за Катей дверь, и все трое-четверо, если считать обеспокоенно покачивающегося в воздухе меча-кладенца, встали полукругом перед кроватью Кости. Костя, все еще потрясенный до глубины души, откинул в сторону одеяло, свесил ноги с края кровати и, глядя перед собой куда-то в пустоту, пересказал друзьям сон. Лишь к концу рассказа он слегка пришел в себя и поднял взгляд на их ошарашенные лица. Когда он закончил, они несколько секунд молча смотрели на него, не мигая и, казалось, не дыша. Первым встрепенулся Никита. «Погоди, ты поэтому постоянно по ночам просыпаешься? Я думал, у тебя просто бессонница, а тебе вещи и сны снятся?» — воскликнул он. «Да какие же они вещи?» — неуверенно возразил Костя. «Я ведь не про будущее сны вижу, а вроде как про прошлое. И это первый такой четкий сон, до этого все было обрывками. Непонятно. Может, это в тебе генетическая память пробудилась?» — с сомнением предположила Катя. «В смысле?» — уставился на нее Никита. «Хочешь сказать, ему снятся воспоминания настоящего Кощея?» Костя нахмурился и посмотрел на свои ладони. «У меня во сне были молодые руки. Взрослые, но не костлявые». «Ну так Кощей же не всегда был старым и костлявым, каким его в сказках описывают. Он тоже когда-то был молодым», — резонно заметила Катя. «Это все совершенно неважно», — внезапно вскричала Жанна, от избытка чувств взмахнув руками, едва не ударив Никиту по щеке. «Костя видел, где спрятали печать Кощея. Она ведь где-то здесь, да?» Наклонилась она к нему, возбужденно сверкая темными глазами. «То озеро, что ты видел во сне, это ведь наше озеро в лесу, да?» Костя кивнул. «Это точно оно. Хоть сейчас и изменилось. Берега другие, деревья тоже, но...» Он взлохматил пятерней волосы, пытаясь подобрать слова. «Не знаю, как объяснить. Я просто знаю, что это то самое озеро». «А та... Настасья, ты так ее назвал?» — уточнила Катя и после кивка Кости продолжила. «А та Настасья хотела затворить печать Кощея с помощью триглава на воде?» Костя снова кивнул. Я во сне точно знал, что эта штука в сундуке опасна, и ее нужно как можно скорее спрятать, пока зло не вырвалось на свободу. Я так понял, этот триглав — что-то вроде защитного барьера? Может, он должен был усыпить печать? И для этого ее поместили в центре треугольника с концами в трех источниках воды. Тот камень со знаком, что Настасья бросила в воду, наверное, был чем-то вроде якоря для заклинания. Видимо, перед этим она бросила точно такие же и в две речки напротив озера. «Но напротив нашего озера нет речек», — напомнил Никита, указав на юг. «Там дальше дорога, а за ней лес и холмы». Костя задумчиво посмотрел в ту сторону, хотя, конечно, за стенами лицея и окружавшим его лесом все равно не мог ничего разглядеть, даже если там где-то и протекали речки. «Настасья об этом предупреждала», — медленно произнес он. «Она сказала, что русла хилые. Речки могут со временем пересохнуть, и лучше бы найти место понадежнее, но времени нет. И тогда я во сне пообещал, что что-нибудь придумаю, предупрежу нужных людей». Думаю, так и вышло. Речки начали пересыхать или менять русло, и те, кто знал о печати, соорудили новый волшебный барьер. «Построив лицей», — договорила за него Катя. «Я всегда думала, почему его построили именно здесь. Рядом же ничего нет, сплошной лес и степи. Получается, лицей должен был послужить новым барьером для печати. Но...» Она осеклась. «Для него были нужны водные источники взамен пересохших речек. Причем тут школа?» Никита, охнув, ткнул пальцем за спину Кости. «Душевые. В дальнем углу общежития всегда находились душевые. А в школьном каре в этом же углу, если смотреть зеркально... Бассейн!» Хором выпалили Костя и Катя. Никита быстро закивал. «Я знаю точно, что он там был с советских времен. Только меньше, чем сейчас, его несколько раз ремонтировали, а в десятые годы ту часть каре вообще всю перестраивали. Насчет дореволюционного периода не скажу. Даже если самого бассейна не было, там могла работать котельная или что-нибудь в этом духе, что могло сойти за проточный источник», — предположила Катя. «Бассейн-то не с бухты-барахты там построили, значит, в том месте уже как минимум имелись водопроводные трубы». «То есть печать закопана где-то посередине между озером и лицеем?» — нетерпеливо уточнила Жанна, переводя взгляд между друзьями. Костя уже хотел согласиться, но остановил себя. В его воображении, натренированном любовью к архитектуре, планам и схемам, возник примерный вид озера и лицея с высоты птичьего полета. «Нет», — мотнул он головой, — «не получается. Если озеро — это верхний угол, а душевые бассейн на концах каре — два нижних, то треугольник выходит неравносторонний». «А он обязательно должен быть равносторонним?» — спросила Жанна. «Что это вообще такое? Три... Как ты его назвал?» «Триглав», — вместо Кости неожиданно ответил меч-кладенец. «Это древний, почитаемый славянский символ. У него много сакральных значений. Три единства миров — Яви, Прави и Нави. Три единства тела, души и духа». Он нарисовал собой в воздухе три переплетенных в круге лепестка. «Ну да, по сути, это равносторонний треугольник», — подытожила Катя. «Получается, мы ошиблись, и лицей тут ни при чем?» — огорчился Никита. — «Может, и барьера никакого нет, и печать давно кто-то забрал?» — «Не может быть!» — возмутилась Жанна. — «Она должна быть здесь!» Костя, у которого перед глазами все еще стоял вид окрестностей лицея сверху, вдруг вскочил, заставив друзей от неожиданности попятиться. — «Кажется, я знаю!» — бросил он, торопливо натягивая прямо на босые ноги кроссовки. Схватив со спинки стула худи, он, надевая его на бегу, выскочил в коридор и со всех ног рванул в сторону лестницы. Мечу-кладенцу ничего не стоило его нагнать и полететь рядом, но друзья на своих человеческих ногах оказались не столь расторопны. «Костя, куда ты? Подожди нас!» Летело ему в спину, но в своем взбудораженном состоянии он не сбавлял шаг. Догадка жгла душу, ему необходимо было как можно скорее ее подтвердить. Проигнорировав окрик Влада, смотревшего с друзьями какой-то фильм в общем уголке, Костя в четыре прыжка спустился по лестнице и на одном дыхании пересек галерею до главного здания. В вестибюле в ожидании скорого ужина уже толпились проголодавшиеся ученики, но Костя даже не глянул в их сторону и по прямой забежал во вторую галерею, ведущую в школьное каре. В голове билось: «Хоть бы он еще не ушел! Хоть бы он еще не ушел!» Он был уже на середине лестницы, ведущей на второй этаж, когда ему навстречу шагнул тот самый человек, которого Костя так надеялся застать — Семен Иванович, наставник кружка искусств, с которым он попрощался пару часов назад. При виде задыхающегося и раскрасневшегося Кости Семен Иванович вздрогнул и, изумленно вскинув брови, застыл наверху лестницы. «Костя? Куда ты так несешься? Что-то случилось?» «Я...» — прохрипел Костя и со свистом вдохнул полной грудью, несмотря на сопротивление сведенных судорога легких. «Семен Иванович!» Услышав приближающийся топот нагоняющих его друзей, он выпалил: «Я, кажется, забыл у вас свой альбом. Можно его забрать, пожалуйста?» Семен Иванович озадаченно нахмурился. Его взгляд скользнул с лица Кости вниз на выскочивших из галереи Никиту, Жанну и Катю, которые при виде учителя резко затормозили и испуганно выпучили глаза. «Уже поздно, может, потерпишь до понедельника?» — предложил Семен Иванович. Но Костя взмолился, говоря все, что приходит на ум. «Пожалуйста, мне очень-очень нужно, у меня в альбоме кое-что начато, я как раз хотел на выходных дорисовать. Пожалуйста, Семен Иванович!» Учитель вздохнул и посмотрел на часы. «Ладно. Только туда и назад, понял?» Он достал из заднего кармана брюк ключ с зеленой биркой. «И не забудь закрыть за собой дверь, а ключ занесешь Амине Рашидовне, понял? Я ее предупрежу», — пригрозил он. «Конечно. Обязательно», — заверил Костя, сжимая в кулаке заветный ключ. «Спасибо огромное, Семен Иванович». «Да-да», — рассеянно отозвался учитель, вновь глянув на часы и быстрым шагом спустился по лестнице. Никита, Катя и Жанна, попрощавшись с кивнувшим им Семеном Ивановичем, нагнали Костю на лестнице. «Ты чего?» — тяжело дыша спросил Никита. «Зачем тебе в кабинет искусств?» «Идемте, сами все поймете», — отозвался он и побежал по лестнице. На третьем этаже он привел друзей в юго-восточный угол и отпер ключом дверь с табличкой «Кабинет искусств». Включив свет, Костя целенаправленно зашагал в переднюю часть кабинета и остановился перед гордостью Семена Ивановича, макетом 39-го лицея. Он нетерпеливо замахал друзьям, отвлекшимся на картины. «Ну вы чего там? Сюда!» Когда они встали по бокам от него перед макетом, Костя сказал: «Мы думали, что в новом барьере заменили только пересохшие речки, а озеро как было, так и есть. Но что, если он совсем-совсем новый? Что, если в нем не осталось ни одного элемента старого?» Он указал по очереди на внешние углы сначала общежитского, затем школьного каре. «Если здесь душевые, а здесь бассейн, и это углы основания нового равностороннего треугольника, то на его вершине будет...» Катя с ее математическим складом ума и любовью к технике и чертежам догадалась первой. Она протянула руку к передней части макета, что включал в себя кусочек дороги к парадному входу в главное здание лицея. «Фонтан!» Костя кивнул. Он помнил, как Василий, когда они подъезжали к лицею, описывал здание как приплюснутый треугольник, если смотреть сверху. И действительно, если соединить прямыми линиями парадный вход и крайние углы двух каре, получится равнобедренный треугольник с тупым углом. Но если сдвинуть невидимую линейку немного вверх до центра круговой подъездной дороги, то эти три водных источника — фонтан, душевые и бассейн — оказывались на равном расстоянии друг от друга, образуя концы триглава. «Так территория лицея, получается, и есть новый барьер», склонившись над стеклом, наконец понял Никита. «И где его середина?» Лихорадочно скользя глазами по макету, нетерпеливо спросила Жанна. «Это ведь там должна быть спрятана печать Кощея, так?» Косте вдруг стало не по себе. От гордости и радости из-за разгадки тайны, которую не могли разгадать целые поколения учеников 39-го лицея, не осталось и следа. Эту тайну хранили и берегли еще сильнее, чем легенду о схроне, и не просто так. Увиденный сон не дал ему ответа на вопрос, что именно представляла собой печать Кощея, но не оставил сомнений в том, что этот артефакт чрезвычайно опасен. Это было зло. Ужас, по словам Настасии, и сна, которое необходимо во что бы то ни стало усмирить, усыпить и спрятать ото всех. Желательно навсегда. Прежде чем он успел облечь в слова, внезапно сковавший его душу страх, меч-кладенец подлетел к центру макета. «Насколько я могу судить, середина сего триглава будет здесь». Нижний конец металлического треугольника замер над самым стеклом, указав в точку примерно в метре полутора, учитывая масштаб макета, от середины задней стены главного здания лицея. «Об этом никто не должен знать», — горячо выпалил Костя. Он посмотрел по очереди в глаза друзьям, стараясь донести до них важность соблюдения тайны. «Вы же понимаете? Об этом никто не должен знать, вообще никто, не только Аля с ее Еленой Прекрасной». Никита и Катя серьезно кивнули. Жанна, теребя бисерные браслеты на левом запястье, тихо сказала. «Конечно, Костя. Никто не узнает.